Я послал ему письмо в Париж. Я предложил ему принять участие в моей экспедиции в Турцию с князем Радзивиллом. И что мне ответил этот жалкий изменник? Из письма Михаила Огинского принцессе 10 апреля 1773 года. Расположение мое к вам по-прежнему глубоко ношу в своем сердце. И поверьте, мой язык никогда не выдаст доверенные мне тайны. Но ваши предложения возбудили во мне воспоминания о временах оракулов, которые никогда не говорили определенно ни нет, ни да. Этот негодяй делает вид, что не понял. И все-таки я желаю вам успеха, хотя не понимаю, какая дорога ведет к нему. Нет-нет, друг мой, лучше мне не быть вместе с вами в вашем начинании, ибо стоит мне только пожелать что-нибудь хорошее, как оно тотчас не исполняется. Она скомкала письмо, швырнула его на пол. Оказалось, этот трус уже ведет переговоры с Понятовским и Екатериной. Он решил вернуться в Польшу. Он хочет получить отнятое имение. 30 серебряников! Наконец успокоилась, подняла скомканное письмо с пола, расправила. Это письмо я сохраню в своем архиве. Когда я сяду на трон, конфискую все земли этого предателя. Зато другие дела хороши. Франция нас поддерживает. Радзивилл в конце недели выезжает в Венецию. Ах, дорогая, вздохнул Лимбург. Мы перестали говорить с вами о чем-нибудь, кроме этой затеи. Вы смеете называть затеей святое предназначение? Лимбург усмехнулся. Ну что ж, поговорим о нем. Мне кажется, вы смешно путаете имя своего отца. Казацкий гетман Кирилл Разумовский никогда не был тайным мужем императрицы Елизаветы. Мужем вашей матери был другой Разумовский, Алексей, родной брат казачьего гетмана. Вам следует знать точнее имя своего отца, дорогая, — насмешливо закончил князь. — Мой милый Телемак! — в гневе ответила она. — Я знаю имя своего отца, просто мне сейчас нужны деньги от банкиров. А они слышали, в России восстали казаки, и если мой отец казацкий гетман, следовательно, это люди моего отца захватили пол России. Дочери такого человека можно дать деньги. Я до сих пор не знаю, придумала ли она немедленно это объяснение, или так оно и было. Ее головка готова была изобрести в любой миг миллион историй. Как она была изворотлива. Когда я намекал ей на этого проклятого поляка, она спокойно объявляла, что нарочно возбуждает мою ревность, ибо чувствует, я к ней охладеваю, и заливалась настоящими слезами, клянусь. 13 мая 1773 года я провожал ее в Венецию. Коляска князя Лимбурга подъезжала к дому на окраине Мозбаха, в карете принцесса и Лимбург. Не грусти, мой милый, сегодня 13-е. Я люблю начинать этот день. Мне всегда везло в этот ведьмин день. Около дома уже ждет карета, запряженная 4 лошадей. У кареты прогуливается Даманский в дорожном плаще. Принцесса весело обнимает Лимбурга. Мы расстаемся ненадолго. В России перевороты совершаются быстро. Она целует его и выпрыгивает из коляски. Даманский помогает ей пересесть в карету. И поскакали лошади. Она высовывается из окна кареты и кричит князю: «До скорой встречи в Петербурге!» Больше я ее не видел. Но когда она приехала в Венецию, я послал к ней своего нового гофмаршала, барона Кнорра, и он писал мне обо всем, что с ней случалось. Началось в Венеции все восхитительно, и поляки, и французы были от нее без ума. Венеция. Пестрая толпа заполнила набережную вдоль Большого канала. Все взоры на палаццо на Большом канале, дворец французского посла. Над палаццо поднят королевский флаг. Из дворца под восторженные крики толпы выходит принцесса, окруженная польскими и французскими офицерами. Расшитые мундиры, перья на шляпах. Все общество рассаживается в черные с золотом гондолы. Гондолы плывут по каналу, провожаемые криками толпы. Откупорили шампанское, принцесса поднимается в гондоле и, сверкая раскосыми огромными глазами, начинает свой вечный рассказ. Обрывки рассказа долетают до жадного слуха толпы на набережной. «Заточили в Сибирь! Отправили на Господь!» «Да здравствует принцесса Всероссийская!» — кричат в гондоле. «И тогда...» По завещанию матери, дядя мой, Петр Третий, до моего совершеннолетия, виват освободительница, чудо, ниспосланное провидением Речи Посполитой! И я не дам немке узурпировать трон! Я, внучка Петра Великого!» «Истинно последний из дома Романовых! Я верю, господа, вы поможете женщине!» «Да здравствует Елизавета Прекрасная!» В воздух летят обнаженные шпаги французов и поляков. А дальше начались странные вещи. Радзивилл никак не мог отплыть с ней в Турцию. И только в июле я получил известие.